Сон первый. Москва, 1898 год. Я родилась в красивую светлую ночь, 4 июля 1868 года, в прекрасном городе на Неве, произнесла Мария Андреева, глотнув вина из бокала. Но в моем детстве нет ничего интересного. Кокетливо улыбнулась она видному мужчине. «Мария Федоровна», — сказал сидевший за столиком напротив Савва Морозов. «Вы лукавите? У вас очень интересная семья». Мужчина был полноват, имел красивую интеллигентную бороду и уверенность в своей мужской силе. Хотя присутствующим людям в ресторане было заметно, как красивая женщина, сидевшая напротив, вводила мужчину в ступор, заставляя его голос дрожать. «Мой отец», удовлетворившись тем, как отреагировал поклонник, продолжала говорить женщина. «Главный режиссер Александрийского театра, мать – актриса. Я выросла в любви к искусству. В детстве с меня писали картины Крамской и трижды Репин, а великие актеры предрекали мне большое будущее на сцене». Скромность Марии Андреевой была, конечно, напускной. Она знала о своей красоте и пользовалась ею безразмерно. Женщина кокетливо умолчала, что Репин не просто писал с нее картины. Она служила его музой. В 15 лет грациозная барышня с балетной фигурой стала моделью Репина для Донны Анны к иллюстрации «Каменного гостя» Пушкина. Поэтому Мария Андреева знала себе цену на 100% и пользовалась ею сполна. Каждый раз это был некий ритуал – заставить мужчину восхищаться ею. Она не могла без этого. Это был ее наркотик. Ее главная энергетическая подпитка. Вот, например, сейчас у нее появился новый поклонник. Ей может позавидовать любая театральная дива, да что там, любая женщина в России. Савва Тимофеевич Морозов был одним из самых богатых людей России. Его жена купалась в роскоши, устраивая торжественные приемы в своем особняке на Спиридоновке. Поговаривали, что его построил Савва для своей семьи по проекту Федора Шехтеля, а украшал особняк сам Михаил Врубель. На тех приемах бывали и знаменитости, и просто богатые люди. Приемы отличались кричащей роскошью, граничившей с безвкусицей. На них можно было встретить Мамонтова, Чехова, Боткина, Шаляпина. Кто бывал на балу у Зинаиды Морозовой, говорил, что еще никогда не видел такой роскоши и красоты. А однажды эта выскочка вообще заставила позавидовать ей саму великую княгиню Ксению Александровну, придя на прием с букетом такой красоты, что превосходило даже царские, потому как и садовники у Морозовых были самые лучшие в России. И вот человек, так любящий свою жену, к слову, отбивший ее у племянника, влюбившись в красавицу прямо у них на свадьбе, сейчас у ног актрисы театра МХАТ Марии Андреевой. Это очень льстило женщине, и было непонятно, нужен ли ей этот человек, нравится ли он ей как мужчина, или же Мария просто захватила его как трофей, которым можно хвастаться, выставляя на показ. Она не страдала от того, что поклонник женат, потому как и сама была до сих пор замужем. Правда, в отличие от Саввы Морозова, который сохранял видимость любви и верности супруге, она сразу после рождения второго ребенка, 4 года назад, договорилась со своим немолодым уже мужем о том, что они просто друзья. Семья теперь существовала лишь номинально, для того, чтобы дети росли в любви обоих родителей. «А вы, Савва, вы как пришли в театр?» – спросила своего поклонника Андреева. «Вы знаете, Мария, я просто счастлив, что недавно случай меня занес на первый спектакль художественного театра «Царь Иван Федорович» по пьесе Алексея Толстого. Я испытал тогда такое потрясение, что стал самым горячим сторонником театра». Мария слушала своего нового поклонника с интересом, потому как все, что связано с театром, было для нее главной и единственной темой в жизни, на которую она могла разговаривать часами. Конечно, в последнее время к этому прибавилась борьба за свободу и равенство. После того, как Мария прошлым летом познакомилась в Женеве с Лениным и стала рьяной поклонницей РСДРП, более того, сподвижницей, собирающей для партии деньги, идея равенства людей горела в ней постоянно. Но все же театр был превыше всего. Театр был ее святилищем, ее храмом. «Вы знаете, Мария, именно тогда мне очень захотелось, чтобы такое искусство было доступно всем», — продолжал рассуждать Савва Морозов. Потому-то мы с нашими общими друзьями, Костей Станиславским и Володей Немировичем Данченко, создали предприятие, названное Московский художественный театр. Я стараюсь жертвовать театру деньги постоянно, чтобы билеты впредь были доступны всем. «Мне очень нравится ваш подход к этому делу», — сказала Мария, продолжая строить глазки мужчине. Она умела и любила это делать. «Театр — это то, что дает людям надежду», — рассуждала она не на показ, а от души. «Нет, он не может ничего и никого изменить, но он может дать надежду людям на то, что добро обязательно победит зло, надежду на то, что хороших людей все же больше, на справедливость, в конце концов». Слова и дела Саввы Морозова сочетались со второй страстью Марии Андреевой – борьбой за равенство людей. Девушка хоть и недавно примкнула к социал-демократам и прониклась идеями марксизма, но уже проповедовала их, как старый священник несет мысль своей пастве, уверенно и непоколебимо, свято веря в то, что она говорит. Актриса прочитала «Капитал» Маркса и много других работ, видных в этой сфере деятелей. И теперь эта идея горела в женщине не хуже театра. Но новому поклоннику о ней она пока решила не говорить, дабы не напугать мужчину своим, прямо скажем, спорным увлечением. «Вы не только очень красивы», — сказал Савва, завороженно любуясь женщиной. «Не только талантливая актриса, но вы еще и неестественно умная для своей внешности женщина. Я восхищаюсь вами, Мария», — искренне произнес Савва. «Спасибо». Приняла комплимент как должное Мария, перестав кривляться и на миг став самой собой. «Знаете, о чем я мечтаю?» – спросила она Савву. «О чем?» – улыбнулся он, понимая, что это и есть то, зачем они встретились в этом ресторане. «Сейчас она назовет свою цену, а Савва – человек, который мог все». Без преувеличений, Савва Морозов мог добиться любой цели, поэтому он не сомневался, что покорит эту женщину. Сколько бы ему это ни стоило. «Я мечтаю, чтобы у МХАТ была своя сцена. Свой собственный дом, куда люди бы приходили, чтобы смотреть и надеяться. Чтобы рядом с рабочим вашей фабрики сидели дворяне, потому что искусство должно быть для всех. Оно должно объединять людей, не деля их на сословия. Я знаю, что театр как воздух. Мы же не делим воздух для богатых и бедных. Вот и здесь этого делать нельзя». «Я куплю землю и построю МХАТ в самом лучшем месте Москвы», — серьезно сказал Савва, еще больше влюбляясь в эту невероятную женщину, потому как она попросила не золото и бриллианты, а искусство для всех, и этим покорила его с головой. «Обещаю вам, а наши потомки будут ходить туда, даже не подозревая, что его построил один не очень молодой человек, влюбленный в самую красивую женщину на свете». Савве Морозову было на тот момент 36 лет. И именно в эту секунду его жизнь начала обратный отчет.